«До сих пор, сожалею, — заключил он, — что его превосходительство приказал приостановить расследование по делу о храме Великой Благодати. Мне приятнее иметь дело с безмозглыми бритоголовыми, чем с этим кантонским сбродом, и потом от храма хоть деньги можно получить». Советник Хун заметил: «Если судья Ди собирается открыть дело на основании показаний госпожи Лян, это надо делать как можно быстрее». «К чему такая спешка?» — спросил Дао Гань. «Если бы не эта ночная встряска, — ответил советник, — ты бы наверняка сам догадался. Ты увидел, что особняк Линя большой и содержится в приличном состоянии, хотя практически пустует. Это означает лишь одно. Он со своими людьми собирается покинуть город. Женщин и почти всех слуг, должно быть, уже отправили. Поскольку свет горел только в немногих окнах, это значит, что кроме привратника остался лишь Линь-Фань с парой приближенных. Я не удивлюсь, если Джонка, которую ты видел на его участке, готова к отплытию на юг». Дао Гань, ударив кулаком по столу, воскликнул: «Именно так, советник! Теперь-то мне все ясно. Что ж, в ближайшее время его превосходительство примет решение, и мы уведомим моего приятеля Линь-Фаня, что против него возбуждено дело, и он должен оставаться на месте. Не хотел бы я вручать этому подонку такое уведомление, однако не могу представить, как увязать тайные шаги Линь-Фаня со старушкой Лян». «Его превосходительство, — пояснил советник, — взял документы, предоставленные госпожой Лян, с собой. Я их еще не видел, но по отрывочным замечаниям судьи Ди понял, что каких-либо прямых доказательств вины Линя там нет. Что ж, со временем судья обязательно что-нибудь придумает». «А мне завтра опять идти к дому Линя?» — осведомился Дао Гань. «Я полагаю, — ответил советник Хун, — что тебе лучше пока оставить дом Линя в покое. Подожди, пока его превосходительство выслушает твой отчет». Дао Гань согласился и спросил Ма Жуна, что тот выведал у храма высшей мудрости. «Этой ночью, — сказал Ма Жун, — я получил хорошую новость. Почтенный Шэн Ба спросил, заинтересует ли меня красивая золотая шпилька. Сначала я сделал вид, что не в восторге от предложения, сказав, что шпильки хороши, когда они парные, и что предпочел бы золотой браслет или что-нибудь, что легко спрятать в рукаве. Шэн Ба не унимался, говоря, что шпильку легко переделать в браслет. И в итоге я согласился. Завтра вечером Шэн Ба устроит мне встречу с продавцом. Раз есть одна шпилька, то отыщется и другая. И если завтра вечером мне встретится не сам убийца, то хотя бы тот, кто связан с ним и знает, где его найти». Советник Хун был доволен. «Ты хорошо справился с задачей, Ма Жун. Что было дальше?» «Я ушел не сразу, — ответил Ма Жун, — а согласился на партию в кости и позволил им облапошить себя на 50 медиков. Я заметил, что Шэн Ба и его дружки используют в игре некоторые хитрости, которым меня любезно обучил наш друг Дао Гань. Но поскольку мне не хотелось портить отношения, я притворился, что ничего не заметил». Потом начался разговор обо всем подряд, и я услышал массу страшных историй о храме высшей мудрости. Надо сказать, я, между прочим, спросил Шэн Ба, почему он со своими людьми ютится в жалких хижинах во дворе, хотя, незаметно открыв боковую дверь храма, мог бы спокойно укрыться от ветра и дождя в пустующих монашеских кельях. «Это и меня тоже интересовало», — заметил Дао Гань. «Так вот», — продолжал Ма Жун, — «Шэн Ба сказал мне, что они, разумеется, так бы и поступили, если б не привидения, обитающие в храме. Глубокой ночью из-за опечатанных дверей Часто слышатся стоны и звон цепей. Кто-то однажды увидел, как открывается окно, и оттуда на него смотрит зеленоволосый красноглазый дух. Так что, поверьте мне, Шэн Ба и его банда — крутые ребята, но с духами и привидениями они не любят иметь дело».